«А!» — воскликнул повелитель, словно и не подозревал о таком несчастье. «Неужели ничего Низами не получил?» И тут же приказал выписать Низами грамоту на деревню Хамдуниан и вынести для него почетный халат. Когда Низами собирался в обратный путь, кто-то из придворных с деланным сочувствием поведал о том, что деревня потому и дана поэту, что не приносит дохода. Лежит она на границе, и разбойники отнимают урожай у крестьян, как только те его соберут. Так величайшая поэма Средневековья не принесла Низами дохода. Но из этого не очень удачного визита родились легенды, которые упорно рассказывали современники, а затем, приукрасив, потомки. В них был шах, смиренно подходящий к хижине поэта, и мудрый старец, у которого всего-то добра, войлочная подстилка да Коран. И последующая дружба шаха с шейхом-поэтом. Такой образ был куда удобнее, чем вид скромного горожанина, над которым посмеиваются сытые вельможи. Но поэма все же жила. Ее переписывали, ее копии Атабек дарил знатным гостям. Слава Низами гремела, хотя до Гянджи докатывались лишь отзвуки ее. Умерла вторая жена Низами, которую он не любил. Подрастал Мухаммед, доставляя отцу и радости, и огорчения. Почти 7 лет он ничего не пишет, если не считать короткой оды Кызыл-Арслану. Весной 1188 года к Низами прибыл гонец из Шимахи от Ширваншаха, того самого деспота, который заморил в тюрьме Фалаки и терзал Хагани. Это был большой ценитель поэзии и не менее известный губитель поэтов. Одно другому не мешало. Как знаток и ценитель, он предложил Низами переехать к нему. Низами, естественно, не согласился. Тогда Ширваншах заказал поэму, причем обозначил не только тему, но и сюжет. Низами должен был описать в стихах судьбу несчастных возлюбленных Лейли и Меджнуна, героев легенды, которая уже своей известностью сковывала поэта. Сам Низами в предисловии к поэме пишет, что тема эта его не увлекла, и если бы не бедность, он бы не принял заказа. А уговорил его сын, которому уже 13 лет, он почти мужчина. Мухаммед недоволен тем, что Низами отвергает выгодные заказы, а сейчас намерен отказать Ширваншаху. Мухаммеду надоело жить в бедности. Он уговаривает отца не только написать поэму, но и добавить специальную главу, восхваляющую сына. Низами написал эту главу, обращение к наследнику престола с просьбой приблизить к себе сына, но честно признал, что склонность сына к блестящей жизни ему не нравится, и он пишет эти строки лишь из любви к своему мальчику, ибо каждый волен избирать себе судьбу. Правда, наследник престола сына Низами не приблизил. Начав писать, Низами постепенно увлекся. Он создал неочередной пересказ грустной истории о том, как Меджнун, которому родители Лейли отказали в руке любимой, становится безумцем, удаляется в пустыню и в конце концов погибает, а психологически тонкий роман в стихах. Поэма Низами родила целую литературу. Более 40 Лейли и Меджнунов было с тех пор написано именно в подражании Низами. Поэма была закончена и отправлена заказчику. Доходов она не принесла, сын ко двору не попал. Низами продолжает жить в Гяндже. Проходит еще 8 лет. По тогдашним меркам Низами уже почти старик, ему за 50. Жизнь завершается. И приходишь в отчаяние от того, что не осталось никаких свидетельств, никаких слухов о том, как же шла эта удивительная жизнь, для нас озаряемая лишь раз в десятилетие, когда Низами заканчивал новую поэму. Между поэмами — тьма, забвение и беды. Во вступлении к следующей поэме Низами намекает на них. «И дверей своих пред нищим я не закрывал, ибо хлеб мой и достаток сам ты мне давал. Я состарился на службе у тебя в саду. Помоги мне, чтобы вновь я не попал в беду». И вот в 1195-м или 1196 году из города Мараги от тамошнего правителя, ценителя поэзии, которому посвящено несколько произведений других поэтов, пришел заказ. На этот раз заказчик либеральнее предыдущего. Он просит написать на любую тему, какую изберет поэт. А за наградой не постоит. Впервые за много лет Низами может писать, что пожелает. Он начинал с философской поэмы, размышляя о смысле жизни. Достигнув зрелости, Низами пишет о неладной любви, протянувшейся на годы. Затем «Лейли и Меджнун», поэма о роковой страсти, «Ромео и Джульетте Востока». Не зная, в какой последовательности написаны поэмы, никогда не догадаешься, что «Сокровищница тайн» на много лет предшествует «Лейли и Меджнуну». И вот, под 60, больной, так и не разбогатевший Низами снова берет калам. Он подводит итоги жизни. Хе, ничего подобного. Он пишет светлую, озорную, приключенческую, сказочную поэму «Семь красавиц». Он пишет о приключениях царя Бихрама Гура и его любовных утехах. Помимо истории о самом шахе, в поэме есть и вставные рассказы семи красавиц, возлюбленных шаха. Любопытно, что среди возлюбленных Бихрама есть и русская княжна. Она живет во дворце красного цвета, и ее рассказ тоже связан с этим цветом. В своих поэмах Низами — реалист, насколько можно быть реалистом человеку средневековья. Все действия и события в жизни героев имеют рациональное объяснение. Даже Ферхат, круша горы, не обходится без помощи Евклида. Но в «Семи красавицах» Низами откровенно сказочен. Вот, например, «Черная сказка». Жил-был индийский царь, милейший человек. Однажды он увидел путника, одетого во все черное. Царю стало интересно, что это значит. Но чем дольше он расспрашивал путника, тем упрямее тот уходил от ответа. Царь распалился от желания узнать тайну. Но путник поведал лишь, что в Китае есть многолюдный город, который прозвали городом смятенных. Все его жители ходят в черном. Побывав там, путник тоже облачился в черное. Тут уж царю просто не втерпешь, так хочется разгадать тайну. Разумеется, царям многое дозволено. Вот и наш царь поехал в Китай, нашел город смятенных. Поселился у одного юноши, сдружился с ним. Сдружившись, царь начал осыпать юношу дарами, чтобы узнать, почему же все ходят в черном. Юноша жалел царя, долго сопротивлялся, но все же устоять перед ним он был не в силах. И вот однажды ночью он привел его на окраину города, к полуразрушенной башне, к которой на канатах была привешена корзина. Как только царь залез в корзину, та поднялась на вершину башни. Там было пусто. Царю стало страшно. Дул ветер, корзина не спускалась. Появилась громадная птица. Она села рядом с царем и заботливо прикрыла его крыльями от холодного ветра. На рассвете птица собралась улететь, но царь уже осмелел. Он ухватился за лапы птицы и полетел неизвестно куда. Наконец птица опустилась в прекрасном саду. Вечерело. В сад вышли очаровательные девушки с факелами в руках. И не успел царь налюбоваться ими, как появилась их повелительница, царевна, умопомрачительной красоты. Царь тут же влюбился. Царевна угощала царя вином и фруктами, царь млел, да и царевна захмелела. Царь понял, что настало время любви. Он начал страстно лобзать царевну. Та отвечала на его поцелуи и со вздохом призналась, что такого мужчины ей еще встречать не приходилось. Разумеется, она готова ему отдаться. Только не сегодня. «Прошу тебя», — сказала она царю, — «возьми на сегодняшнюю ночь одну из моих девушек. Не обижайся, у меня есть причина отложить нашу любовь на завтра». Царь покорился. Он проследовал в роскошную опочивальню с прекрасной девушкой, и та услаждала его до утра. Проснулся царь поздно. Сад был пуст, светило солнце, пели птицы. Настроение было чудесное. К вечеру в сад снова пришла царевна с девушками, и все повторилось. На этот раз царю было еще труднее подчиниться прихоти царевны. Но он понимал, что на пути к их счастью стоят какие-то важные причины, и провел ночь с другой подругой. И так, страшно подумать, 29 дней. На 30-й вечер царь не выдержал. Сегодня или никогда. «Хорошо», — ответила царевна. «Пожалуй, ты прав. Я была слишком жестока. Зажмурься. Я сама распущу пояс и сниму с себя одежды». Царь зажмурился и стал считать секунды. И тогда подул прохладный ветер. Исчезло благоухание сада. Царь открыл глаза. Ох, лучше бы он их не открывал.